разочаровала. Так ведь заботилась о благополучии зверушки. У Мани уже сложилось впечатление, что Джи — воплощение доброты. «Конечно», — сказала она. «Я же всего на втором этаже живу, а на заднем дворе трава. Мыши устроены иначе, чем люди. Они легкие, и кости у них другие. Их можно бросать хоть с крыши небоскреба, и если внизу есть трава, ничего с ними не будет. А падение со второго этажа для мыши и вовсе пустяк». Руки Джи были скрещены на груди, жест самозащиты. Мани попытался понять, старается ли она скрыть тот факт, что и черт знает, сколько еще известно всего об аэродинамических свойствах мышей, или просто боится, что мышь выскочит из пластмассовой тюрьмы и разорвет на ней всю одежду. «Ладно», — сказал он, — «где окно?» Джи провела его в спальню, точь-в-точь такую же, как его, те же размеры, планировка, все то же. По полу валялись груды одежды, сумочек, пакетов из супермаркетов, гребенок, книг. Он ступал с осторожностью, боясь наступить на что-нибудь хрупкое. Да и вообще немного стесняясь того, что оказался здесь. «Окно спальни выходит на самую зеленую часть сквера», — пояснила Джи, раздергивая шторы, открывая створки. И, увидев, что Манни взялся за крышку, добавила: «Только смотрите, чтобы она обратно не заскочила». Он вытянул руку в ночной воздух. По другую сторону сквера вздымалась тыльная стена еще одного многоквартирного дома, в ней горело несколько окон. У одного из них стояли, глядя наружу, молодые мужчина и женщина. Они помахали Манни, который откупорил банку и вывалил в темноту ее маленькое содержимое. «Готово», — сказал он, втягивая руку назад. Джи дернула за шнурок, шторы сомкнулись, возвратив ее и Манни в уединение спальни. «Спасибо», — сказала Джи. «Не за что», — ответил Манни. Адреналин еще пошумливал в их крови. Манни ощущал потребность сделать что-то воистину мужское, размашистое, что-то способное дополнить то, что он уже сделал. Небрежным поворотом запястья он бросил банку на постель. Постель была мятая. Три, не то четыре покрывала разных цветов и текстур сообщали ей обличие экзотическое. Выглядела она очень удобной. Поверх одной из подушек была наброшена хлопковая ночная рубашка. На другой лежала обложкой кверху раскрытая наполовину прочитанная книжка. «Что же? Еще раз спасибо», — сказала Джи и вышла из спальни. Она подождала, пока выйдет и Манни, сунула в спальню руку, щелкнула выключателем. В гостиной американцы так и пели свое «ху». «Вам не кажется, что это немного надоедает?» — спросил Манни. «Ну, спустя какое-то время». «Что надоедает?» Джи, казалось, погрузилась вдруг в глубокую задумчивость, сосредоточилась на какой-то своей сокровенной мысли. «Янки, поющие ху». «Вообще-то я запрограммировала музыкальный центр на повтор». «О!» До сих пор она не казалась ему человеком, способным запрограммировать музыкальный центр хоть на что-то. «Ху — это древнее имя Бога», — объяснила Джи, и зевнула, показав все свои серые пломбы и симпатичный розовый язычок. «Ладно, не буду вас утомлять», — сказал Манни. «Да нет, ничего, просто я валюсь с ног». Она прошлась по гостиной, собирая пустые чашки и стаканы, и как-то удавалось ухватывать пальцем по три сразу. «Извините меня за беспорядок», — сказала она. «Видели бы вы мою квартиру», — ответил он. «Может, как-нибудь и зайду, погляжу», — отзывалась она, — «если, конечно, там не будет мыши». И она большим пальцем ноги вырубила музыкальный центр. Звучание божественной службы резко оборвалось. «Вот за что Богу спасибо», — сказал Манни. Джи на миг замерла перед ним. Лицо ее потемнело от разочарования. Или, может быть, от гнева. В обеих руках ее болталось по увесистому грузу керамики и стекла. Если она вдруг взбеленится и трахнет его этими штуками по башке, Мало ему не покажется. «Пение Ху, — устало произнесла Джи, — возводит душу в высшие сферы сознания, но только если человек открыт для него. Одно время я тоже была закрыта и слушать его не могла. Это давало мне понять, что я пребываю в дурном, опасном состоянии, и мне необходимо слушать Ху как можно чаще. Хотя временами поспать тоже бывает полезно». «Вот и я о том же», — сказал Манни. «Ну хорошо, спокойной ночи». И он выбрался из ее квартиры к чертям собачьим, не дожидаясь, когда Джи начнет грузить его чем-то еще. Вернувшись к себе, Манни обнаружил, что успокоиться ему ну никак не удается. Он закрыл за собой и запер дверь квартиры, однако уединенности не ощутил. В конце концов, кто угодно может в любое время нажать на кнопку звонка, а то и постучать, если придет ему в голову подобная блажь. Прежде с Манни такого не случалось. Он относился к своему многоквартирному дому как к подобию доспехов или огромной телефонной будки, к чему-то в этом роде, к постройке, в которой обитал только он один. Теперь же приходилось признать, что это целая сеть обиталищ, улей, наполненный спорящими одна с другой жизнями. К тому же квартира его была в архитектурном отношении тождественна квартире Джи, и это создавало у Манни галлюцинаторное ощущение, что он все еще находится этажом ниже. Он словно бы бродил по ее жилищу, но только наполненному его вещами, или же по собственному, но слегка измененному каким-то программным пакетом, Photoshop, микрографиксом, чтобы оно напоминало ее квартиру. Его компьютерный стол, заставленный прибамбасами ПК, казался нематериальным, как будто все это оборудование проецировалось лучом, прилетающим из далекой галактики, и было всего лишь мерцающей иллюзией голограммой. Он протянул руку, коснулся пальцами дисплея. Тот оказался плотным и теплым. Манни уселся во вращающееся кресло, принял перед экраном давно привычную позу. Экран был темен, поскольку к компьютеру никто давно уж не обращался. Манни коснулся мышки, и экран тут же ожил, украсившись множеством программных ярлыков. Он проверил электронную почту. Новые предложения увеличить пенис, получить небывалый кредит, дешево купить наркоту. Ах да, и ответ варится. Очень подробные наставления насчет того, как избавиться от мини-дампов. Мозг у этого малого явно сверхметодичный. Следуй инструкциям первого раздела. Если проблему решить не удастся, перейди к следующему. Тон не так